Мир радио. Радио Мир. Здравствуйте, друзья! Я Тина Краснопольская, приветствую вас на волнах Международного радио Словакии. Ни для кого не секрет, что в период цифровых технологий, современных средств телекоммуникаций, аналоговое вещание все больше и больше теряет свою популярность. Очень жестко об этом написал Алексей Главашкин, секретарь DX-клуба в Таганроге. Вот что он пишет. Цитирую. Хочу сообщить вам некоторые свои наблюдения по состоянию КВ-вещания, которые имеют в современной России более важное значение для успешного приема, чем вопросы прохождения радиоволн и состояния ионосферы, пишет Алексей. Структура и методы КВ-вещания стали просто архаичны. Они ведь не менялись уже 30 лет. А сейчас многое изменилось на рынке средств массовой информации России. И для большинства населения приемник и отыскивание на КВ-диапазонах какой-нибудь станции – это и неудобство, и анахронизм. Привычнее и удобнее пользоваться пультом управления телевизора. Да и по части вещания комфортнее слушать и настраиваться на местные FM-станции. И качество выше не требует ни подстройки, ни поиска. В FM-приемниках есть сканер для выбора станции. Ко всему прочему, и вещание на FM круглосуточное. Одним из социальных аспектов проблемы я считаю, что КВ не слушают в автомобилях по дороге на работу и домой. Да и методы и навещательных станций исчезать с одной частоты и появляться на другой отбивают всякую охоту оставаться с этой станцией. Возможно, для любителей DX это и разжигает спортивный интерес, как в игре. Но занятые люди не станут гоняться по диапазонам, если пропал сигнал. Наивно думать, что в 21 веке кто-то, кроме диэксистов, будет настраивать приемник, разглядывая бумажку с частотами вещания. Эпоха уже не та. Вот и получается, что приемник слушают лишь те, для кого он остался главным средством информации. Кого станции слушают люди, от кого в стране ничего не зависит. Должна напомнить, что все проблемы, о которых пишет Алексей, решаемы. Перевод аналоговых трансляций в цифровой режим открывает новые возможности для использования СВ и КВ-диапазонов. Автоматическое сканирование на поиск лучшей частоты, настройка на станцию по ее названию, бегущая строка с актуальными данными, качество звучания не хуже, чем в FM-диапазоне. Естественно, что при таких возможностях и вещатель сможет перестроиться, изменив формат программы. Вместе с этим возможным станет и решение социально-психологического аспекта радиоприема. Причем все это уже не дело будущего. Цифровые трансляции идут уже скоро как 2 года. В сентябре на международной радиовыставке в Берлине IFA-2005 должен быть продемонстрирован первый цифровой радиоприемник, рассчитанный на массового потребителя и по параметрам, и по цене. С этого момента из анахронизма КВ-радиоприемник сможет превратиться в небывалую новинку техники. Вот тогда и попытаемся предсказать будущее КВ-вещания. Для любителей дальнего приема настанут новые времена. Я не думаю, что хобби, как таковое, не имеет будущего в цифровом мире радио. Оно приобретет иные формы, это точно. Уже сейчас некоторые вещатели в цифровом режиме предлагают энтузиастам бланки рапортов, предназначенные для наблюдений именно цифрового сигнала. А знает ли кто-нибудь, как это родилось в хобби дальнего приема? А точная дата хорошо известна. Это первый день регулярных трансляций американской станции из Питтсбурга KDKA. Первый выход в эфир состоялся 2 ноября 1920 года. Сообщение добралось до Европы, которая началась прямо-таки радиолихорадка. Приемников в то время и в помине не было. Первые аппараты на кристаллах были самоделками инженеров-радиолюбителей. В начале 20-х годов именно радиолюбители попытались установить трансатлантическую связь в диапазоне 200 метров. Зимой 1922 года связь удалось продержать более 2 часов. Термин DX, Distance X, неизвестная дальняя станция, как определение дальнего приема, впервые появилось в шведском специальном журнале «Радио» в 1923 году. США в том же 23-м году начались тестовые трансляции в диапазоне 3 МГц. Надо заметить, что радиовещание зарождалось на длинных и средних волнах, а диапазон коротких волн поначалу считался бесперспективным для дальних трансляций. В развинчивании мифа сыграл большую роль неугомонный экспериментатор и предприниматель из Италии Гульельмо Марконе. Это под его руководством началось изучение более высокого спектра частот для передачи сигнала на дальнее расстояние. 23 декабря 1923 года на частоте 3250 кГц в Лондоне был принят сигнал из США. На самом деле, трансляция не была предназначена для Европы, хотя и сигнал прекрасным качеством. Это еще раз доказало феноменальные возможности КВ-спектра. После этого одна станция за другой поверили в возможности дальнего приема на коротких волнах. Зафиксированы были радиосвязи. Лондон, Австралия, Гавайи, Гренландия, Буэнос-Айрес, Новая Зеландия. Но и на длинных волнах ставились рекорды. В 1924 году 2-киловаттный передатчик Эйфелевой башни в Париже передал сигнал на частоте 1780 метров, который приняли в Америке. В Швеции в это время на страницах радиожурнала «Радио» публикуется впервые список дальних станций, принятых любителями не только из Европы, но и из США. Швеция стала одной из первых европейских стран, в которой активисты радиоприема уже с 20-го года организовали не только специальные издания, но и радиоклубы. В Швеции на право любой активности с радио нужно было получить разрешение, лицензию. Только те радиолюбители и клубы, кто всерьез собирался начать трансляции для массового по тем временам слушателя, мог надеяться на получение лицензии. Первая коллективная станция вышла в эфир 1 января 1924 года. В 26-м году число всех зарегистрированных радиоприемников составило в этой стране 250 000. В мире число слушательской аудитории резко возросло с изобретением радиоламп. В США насчитывалось к 26-му году больше 5 миллионов аппаратов, в Англии больше 1,5 миллиона, в Германии более 1 миллиона. Статистика говорит сама за себя. Многочисленная слушательская аудитория стала прекрасной базой для зарождения нового хобби. Но об этом в следующий раз. На этом я, Тина Краснопольская, сегодня и прощаюсь с вами, дорогие друзья. Удачи вам и чистого радиоприема!